Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 1982-го. Вив. Может, именно так в полиции и работали. Вив этого не знала. Ни в одном сериале или фильме никогда не показывали настоящую жизнь полицейских. Там были одни погони и перестрелки на фоне тревожной музыки. У Вив же был только список имен, ежегодник и ее верный телефон. Она стала просматривать имена и сверять их с фотографиями в альбоме. Седьмой по счету оказалась та, кого она искала. Из ежегодника на Вив смотрела та самая девушка на велосипеде, за которой наблюдал торговый агент. Звали ее Трейси Уотерс, она училась в выпускном классе. У Вив не было телефонной книги Plainsview, поэтому она позвонила в справочную службу. Оператор дала ей рабочий телефон директора средней школы, и Вив тут же его набрала. Пока шли гудки, она листала ежегодник в поисках подходящего имени. Трубку взяла секретарша, и Вив попросила соединить ее с директором. «Как вас представить?» — спросила женщина. Вив ткнула пальцем в портрет некрасивой девочки с плохой завивкой и в очках, которые, казалось, закрывали большую часть ее лица. «Кэрол Пентон», — гласила подпись. «Я мама Кэрол Пентон», — Вив постаралась говорить более зрелым, низким голосом, добавив в него нотку огорчения. «Меня беспокоит безопасность моей дочери». Удивительно, но после нескольких минут ожидания ее и вправду соединили с мужчиной, которому, судя по голосу, было лет 60. «Чем могу помочь, миссис Пентон?» «Вчера вечером я была на выступлении хора», — начала Вив, «и видела там странного мужчину. Он смотрел на девочек». «Прошу прощения? Смотрел на девочек?» «Да, он был один». Она описала Саймона Хесса и продолжила. «Просто стоял там сам по себе, и рядом с ним я не заметила ни жены, ни ребенка. Мне это показалось странным. А когда представление закончилось, и все пошли на выход, я увидела его снова в коридоре. Он опять стоял один и смотрел. Когда он наблюдал за нашими девочками, в его глазах было странное выражение. Мне оно совсем не понравилось». «Если бы какой-то мужчина смотрел так на мою дочь, я бы вызвала полицию». «Ну и ну». Директор, казалось, смутился. «Безусловно, это вызывает беспокойство, миссис Пентон. Но, возможно, он был дядей или дальним родственником одной из девочек. Я уверен, ничего плохого он не хотел». Вив стиснула зубы. «Откуда такая уверенность? Откуда?» «Я думала, в школе моей дочери серьезно относятся к безопасности учеников». «Конечно, конечно». Теперь он будет пытаться ее успокоить. «Позвольте мне во всем разобраться. Я поспрашиваю, не знает ли кто этого человека». Он пялился на Трейси Уотерс. Когда она прошла мимо, не мог отвести от нее глаз. Она произнесла это настолько убедительно, что и сама сразу представила описываемую сцену. Трейси была с родителями, и никто из них его не узнал. Ясное дело, что он никакой не родственник. Директор вздохнул. «Миссис Пентон, что, по-вашему, должен сделать я?» «Обратить на ситуацию внимание!» Вив с трудом сдерживалась, чтобы не перейти на крик. «Присмотрите за учениками, особенно за девочками. Скажите своим сотрудникам, чтобы держались настороже. Скажите, чтобы в особенности приглядывали за Трейси, возможно, она в опасности». «Миссис Пентон, я уверен, что вы преувеличиваете. Нам не поступало никаких жалоб от семьи Трейси. Скорее всего, он славный малый, который абсолютно ни в чем не виноват». «Нет, он хищник. За одной из твоих учениц охотится хищник. Идиот, ты несчастный!» «Если с Трейси что-нибудь случится, виноваты будете вы». Вив повесила трубку. Потом еще с минуту сидела, кипя от злости. Он не стал бы говорить, что она преувеличивает, будь она офицером полиции. Или мужчиной. Сидя здесь, пытаясь предупредить по телефону хоть кого-то, Вив чувствовала себя беспомощной. Никто не хотел ее слушать. Ей нужно было связаться с самой Трейси, поговорить с ней и сделать это правильно. Она решила сменить тактику, достала свои бумаги и ручку и приготовилась писать. Полночь Вив сидела на стуле в полицейском участке Фэлла и старалась не пялиться по сторонам. Она никогда раньше не бывала в полицейском участке. Судя по тому, что ей удалось разглядеть, это было большое помещение с поцарапанными столами и стоящими на них телефонами. По ночам за ними, кроме стола Альмы Трент, обычно никто не сидел. Один из них стоял при входе возле самой двери. Видимо, он принадлежал полицейскому, который встречал посетителей. Сейчас и это место никто не занимал. В опустевшем участке, погруженном в полумрак, находились только Альма да Вив. А освещением им служила одна лампа на столе женщины-полицейской. Перевернув страницу блокнота, Альма продолжила чтение. Будь ее воля, Вивиан бросилась бы к телефону и сама бы начала обзванивать спящих копов и поднимать их с постелей. Человек по имени Саймон Хесс собирается убить девочку по имени Трейси Уотерс. Почему все они спят? Но она ждала. Закусив губу, Вив старалась успокоить дрожащие от нетерпения коленки, пока Альма дочитывала ее записи. «Так, погоди», — женщина указала на одну из страниц. «Что это за история с Кэти Колдуэлл и дверными замками?» Кэти и ее муж купили новые замки незадолго до ее гибели, у торгового агента, который ходит по домам. Альма вскинула голову, ее лицо побледнело. «Ты можешь это подтвердить?» «Я не знаю точной даты, но мать Кэти знает. Замки были куплены в компании Westlake Lock Systems». Вив перегнулась через стол и перевернула в блокноте страницу. «Эта же компания назначила торгового агента для работы на Писмейкер-авеню, улице, где проживала Виктория Ли. Он должен был позвонить туда в августе прошлого года». «Не может быть», — сказала Альма, обращаясь к себе самой. «Это невозможно». «Очень даже возможно», — ответила Вив, пытаясь скрыть собственное нетерпение. «Когда я спросила у них в отделе планирования, как звали этого торгового агента, мне сказали, что его имя стерли из журнала с отчетностью. Он заметает следы. То есть он, возможно, догадывается, что кто-то за ним следит». «Стертое имя еще ни о чем не говорит». Голос Альмы звучал уже менее уверенно, она перешла почти на шепот. «Может, просто кто-то ошибся?» «Но вместе со всем остальным это о многом говорит. Связь этого человека с Кэти и Викторией налицо. Мы знаем, что перед смертью Бетти встречалась с торговым агентом. Мне самой удалось выяснить не так уж много, но я уверена, если ты отправишь запрос в Уэстлейк и получишь их отчетность, ты найдешь то, чего не смогла найти я. Связь между Бетти и Саймоном Хессом». Альма не сводила с Вив глаз. «Хорошая работа», — признала она. «Вижу, тебе пришлось попотеть». Вив пожала плечами. «Я подумывала устроиться на работу в отдел планирования Уэстлейка, чтобы получить доступ к журналу. Но это заняло бы слишком много времени, да и не факт, что это сработало бы. Они могли назначить меня в другой отдел. К тому же там мне пришлось бы просиживать весь день, а у меня и другие дела есть. Поэтому я не могу получить полный доступ к их отчетности самостоятельно. И звонить им, представляясь тобой, тоже больше не могу». «Что-что?» «Неважно». «Еще как важно. Вивиан, выдавать себя за представителя полиции незаконно». Вив еле сдерживалась, чтобы не раскричаться. «Саймон Хесс убил Викторию Ли, а посадили за это ее парня. А ты собираешься наказать меня?» Альма вскинула руку. «Притормози-ка», — сказала она, и ее голос вновь стал твердым, словно женщина решила вернуть контроль над ситуацией. «После нашего последнего разговора я перечитала дело Бетти Грэхэм. Одно из твоих предположений оказалось попросту ошибочным. Когда стало известно, что перед смертью к Бетти приходил торговый агент, полиция провела тщательное расследование в каждой компании, которая пользуется их услугами. И в итоге не нашла ни одной, которая посылала бы человека в тот район». Вив почувствовала, как у нее сильнее забилось сердце. Она была страшно расстроена и зла. Она этого не знала. И ничего не знала, потому что не имела доступа к необходимой информации, которая помогла бы ей собрать все кусочки пазла воедино. Она была никем. 20-летняя сотрудница какого-то мотеля. Если бы ей только дали посмотреть эти документы. Обдумав слова Альмы, Вив покачала головой. «Это не имеет значения». «Вивиан, пожалуйста, я не отмахиваюсь от тебя. Но пойми, если в тот день в районе, где жила Бетти, торгового агента не было, значит, убийца, постучавший в ее дверь, только притворялся им. А это возвращает тебя к началу». «Нет, ты не права. А за месяц до убийства они проверяли, а за два?» Сотрудница в отделе планирования сказала, что иногда продавцы возвращаются к потенциальным клиентам самостоятельно и даже не вносят эти визиты в журнал отчетности. Он мог побывать у нее раньше, а потом вернуться. На лице Альмы читалось смятение. «Это они сами тебе сказали?» «Пусть даже он не продавал ей замки. Бетти была учительницей, а у Саймона Хесса есть дочь, лет 10. Возможно, она учится в той же школе, где работала Бетти, но я не смогу получить доступ к школьным записям. Зато ты можешь. Его дом всего в 10 минутах езды от дома Бетти. Он мог видеть ее на рынке или в парке, да где угодно!» Виф указала на блокнот. «Теперь у тебя есть его имя. Ты сможешь найти там какую-то связь. А я не могу». Альма нахмурилась. Было видно, что она по-прежнему сомневается. Виф уже не знала, как еще можно убедить свою собеседницу. «Вся твоя теория строится на том, что этот Саймон Хесс останавливался в мотеле, где выбросили тело Бетти», — сказала Альма. «Но это вовсе не значит, что он ее убил, особенно если к ней домой приходил совсем другой человек». Она обвела рукой все, что принесла ей Виф. Блокнот, фотографии из мотеля, сделанные Марни, какие-то бумаги. «Ты проделала потрясающую работу, Вивиан. Из тебя бы получился отличный следователь. Но дело в том, что я всего лишь дежурный офицер, а ты сотрудница мотеля. Если я пойду к начальству с рассказом про самого опасного убийцу в истории Фелла, мне понадобятся железобетонные доказательства, с которыми не поспоришь». Вив сглотнула. Окинула взглядом стол, разбросанные на нем листы и фотографии. У нее защипало в глазах. «Твоя теория вполне убедительна», — голос Альмы подобрел. «Но и дыр в ней тоже полно. Больших. Если я несу начальству какое-то дело, оно должно быть стальным, совершенно непробиваемым. Я здесь и так никто. Ни один из этих ребят не воспринимает меня всерьез. В этой битве все против меня, я ведь даже рот еще не открыла. И если я проиграю, то, вероятно, лишусь работы». Им нужен только повод. Альма ей отказала. По-доброму, но все равно отказала. Виф разрыдалась бы, если бы могла выжать из себя хоть слезинку. Закричала бы, если бы у нее еще остались силы. «Ты хочешь сказать, что для тебя это слишком рискованно?» — уточнила девушка. «Да, именно так. Виф, ты еще молода, но, думаю, в общих чертах ты все понимаешь. Я ночной дежурный офицер в маленьком городке. И даже ради этого мне пришлось вкалывать долгие годы. Я сражалась не на жизнь, а на смерть. Терпела унижения, издевательства. И по-прежнему их терплю. И буду терпеть на протяжении всей карьеры. Потому что я коп. И по-другому не могу, что бы там ни говорили. Но это...» Альма обвела рукой ее бумаги. «Из-за этого я могу потерять все. По крайней мере, пока оно в таком вот виде. Мне нужно больше информации. Нужны вещественные доказательства, свидетели, признания. Без них ни один полицейский не сможет довести подобное дело до суда. А значит, никто не рискнет ради него карьерой. Никто, включая меня». Виф оцепенела. То же самое сказала Марни. «Все это слишком рискованно. С меня хватит». Вив пообещала ей, что сходит в полицию, попросит о помощи, не будет подвергать себя опасности. Но Альма тоже не собиралась ей помогать. Никто не собирался. Вив была одна. «Он ее убьет», — сказала она еле слышно. «Ты видела мужчину, который смотрел на девочку, вот и все», — возразила Альма. «Это ничего не значит. Мужчин не сажают в тюрьму за то, что они смотрят на девочек. И никаких других доказательств у тебя нет. Ты видела, как от школы отъезжает машина, и думаешь, что это был он. Водителя ты не разглядела, но даже если бы и так, это все равно ничего не значит». «Ладно». Вив наклонилась и собрала со стола блокнот, бумаги, карты и фотографии. А потом добавила. «Спасибо, что уделила мне время. Теперь мне пора на работу». «Я тебя расстроила». Виф и правда расстроилась. Ей была невыносима эта доброта, это сочувствие, в котором было что-то сестринское, почти материнское. Все это не стоило ни гроша, если Хэс останется на свободе, а Трейси умрет. «Он приезжает в мотель и снимает номер под вымышленным именем», — сказала Вив. «Ему не нужно этого делать, потому что у него дом в городе. Но он все равно приезжает. И всякий раз, когда он там, Бетти Грэхэм просыпается и начинает сходить с ума». Альма молчала. «Вот поэтому я знаю». Вив поднялась со стула. «Я прихожу туда каждую ночь уже много месяцев и знаю, что это он убил Бетти. Она говорит мне об этом каждый раз, когда он приходит. Ее тело выбросили около вечерней зари, и с тех пор она оттуда так и не ушла. И ты тоже знаешь, что это правда. Только не хочешь этого признавать». «Дорогая», — ответила Альма, «мне кажется, тебе не помешало бы показаться врачу». Задвинув стул ударом ноги, Вив пошла к двери. «Это ложь, и ты об этом знаешь!» Она встретилась глазами с Альмой. «Ты ее видела, как и я. Разница только в том, что когда она пытается что-то сказать, я слушаю». Девушка вышла и закрыла за собой дверь. Последней ее надеждой было отправленное ею письмо. Только оно могло спасти Трейси Уотерс жизнь.